Глава 18. Побег в Лугу. Ключ перевернул мое отношение к снам. Собственно, жизнь разделилась на до и после. Когда на твоих глазах чувак достает из сна реальный предмет, это сразу сносит крышу. Вот и нам посносило. Да, какое-то время мы продолжали ходить в офис. Дня два, наверное. Андрей бегал со светящимся лицом и все время показывал нам волшебный ключик, ну, прям Буратино. Я думал, что наш лидер поедет кукухой, но нет. Он держался, а самое главное, что он продолжал нам доверять и не верил в то, что кто-то из нас сможет захотеть украсть этот ключ. То есть в Горлума он не превратился, хотя тут, наверное, все от времени зависит. Я не раз брал ключ в руки, вертел его, гладил, холодный, металлический. Андрей даже относил его к ювелиру, и тот сказал, что это бронза. Забавно, Андрей думал, что из драгоценного металла, а это просто позеленевший от старости артефакт. И мы все были заняты тем, что пытались найти похожий ключ в нашем мире. Ксения шерстила по интернету, Андрей носил ключ по своим знакомым и один раз даже сгонял с ним в Москву. Я же ходил в разные музеи и пристально изучал не только старые железяки, но и картины. Подобный артефакт запросто мог изобразить средневековый художник, но нет, все было тщетно. В мир снов же мы пока не заходили, не до него было, да и куда там двигаться нам было непонятно. К тому же Андрей боялся, что ключ может там исчезнуть. Шли дни, контору пришлось прикрыть, времени на работу со спящими бабками и записи их снов уже не было. Мы все загорелись идеей найти замок. Ключ должен был что-то открывать. Может быть, дверь или сундук. Неважно. Всем уже понятно, что ключ ведет к настоящему сокровищу. Но где оно находится? Тут наши мнения разделились. Я и хирург были уверены, что ключ открывает что-то в мире снов. А вот Андрей и Ксения наоборот. Они рассуждали так. Раз ключ попал в наш мир, значит, он здесь и работает. Дверь или сундук здесь. Тимур и Полина не принимали участия в наших спорах по вполне понятным причинам. Девушка вообще старалась не думать об артефакте, ибо прекрасно помнила слова карлика в тоге. А Тимур? А что с него взять? Парень неплохой, но дубоватый. После того, как я вытащил всех из сна, он не проникся ко мне любовью и доверием. Наоборот, начал следить чуть ли не за каждым моим шагом. «Это потому, что у тебя все слишком гладко получилось», — пояснил Андрей мне за ужином. «Они с Ксенией пригласили нас с Полиной в чешский ресторан». «Да, никто не ожидал, что ты сможешь так легко со всем разобраться», — подтвердила Ксения. «Теперь Тимур считает, что ты засланный казачок, опытный сновидец, которого к нам подослали из спецсуры». «ФСБ?» «ГРУ», — ответил вполголоса Андрей. «Не стоит это сейчас обсуждать, но ты должен знать, что за нами уже давно идет слежка. Бандиты вот отстали немного, а спецы нет». «И скоро они нанесут удар?» — догадался я. «Все возможно, хотя они не любят играть в открытую, просто в связи с последними событиями». Андрей смолк. «Мы немного наследили», — пояснила Ксения за него, — «и попали под прицел. Пока мы сидели и записывали сны всяких бабушек, то не представляли особого интереса. Но как только начали искать замок, то сразу почувствовали, как обострилось внимание агентов». «И что делать? Мы же не будем воевать с ГРУ?» «Нет, будем держаться в сторонке как можно подальше, а если начнется заварушка, то исчезнем. Бороться с агентами себе дороже». Ксения улыбнулась и повернулась к Андрею. «Пойдем танцевать?» «Нет, спасибо, я пас, только не сегодня». Лидер явно был не в настроении. «Саша?» Ксения пристально посмотрела мне в глаза. «Это белый танец?» – усмехнулся я. «Считай, что да». Я быстро глянул на Полину, и та молча кивнула, как бы давая свое согласие. Да, мы с ней уже начали встречаться, и все думали, что мы пара, хотя мы никак не демонстрировали свои отношения. Это произошло само по себе, хотя до постели мы так и не добрались. Как-то все не до этого было. Все мы находились в некоем потрясении, включая меня, так что даже мысли о сексе с Полиной покинули мою голову. Теперь главной идеей стал ключ сновидений. Я встал со стула, и Ксения взяла меня за руку. Мы вышли на танцпол, и девушка нежно меня обняла. Я положил руки на ее талию, и мы медленно начали кружиться под неизвестную печальную песню. «Андрей немного не в себе?» – спросил я, понимая, что нужно как-то начать разговор. «Ксения необычная женщина, я это прекрасно понимал. К тому же она с Андреем, нужно тщательно выбирать слова». «Не то слово», – ответила она. «Ключ становится его манией, я знала, что так будет. Слишком велико чудо сие». «Но сама ты ведешь себя как обычно», — заметил я. «На что ты намекаешь?» — Ксения улыбнулась. «Я думаю, что ты не та, за кого себя выдаешь», — осторожно сказал я. «Ого, вот это поворот! И за кого же я себя выдаю? Мы же с тобой мало знакомы. Что ты на меня накопал?» «Ты недавно с этой компанией, но знаешь больше, чем Андрей или хирург. Ты ведешь какую-то игру, пока мне непонятную. Скажи честно, ты работаешь на агентов?» «Ха-ха-ха-ха!» Девушка громко рассмеялась. «Саша, ну ты даешь! Ты что, на самом деле считаешь, что я могу работать на ГРУ? Брось!» «В мире снов ты единственная, кто выбралась из ловушки сама. Ну или тебе кто-то помог», — напомнил я. «И что? Саша, мир снов настолько огромен, прекрасен и так мало изучен. Магия снов вообще не подвластна простому восприятию. Ты с нами всего ничего, а уже начинаешь меня подозревать в измене. Удивительно». «Я хотел бы ошибиться», — вздохнул я. «Так сделай это. Кто тебе мешает? Сейчас не то время, чтобы подозревать друг друга в измене. Хотя...» «Что хотя?» — быстро спросил я. «Андрей подозревает хирурга в неверности. Только я тебе это не говорила». «Что? У меня аж глаза на лоб полезли. Но почему? Старикан же свой в доску». «Андрей видел, как тот встречается со странными людьми в костюмах, но это секрет». «Крутой расклад», — вздохнул я. «Андрей косит на старика, я на тебя, Тимур на меня. Интересно, на кого дуется хирург? На Полину?» «Не переживай, Саш, все образуется». Девушка ласково погладила меня по щеке. «Главное, соблюдай трезвый ум и холодный расчет. Ты же хочешь стать сильным магом сновидений, получить великую власть?» «Да, хочу». «И ты получишь ее. У тебя будет все, что ты пожелаешь, но не с этими людьми. Нужно только не совершать ошибок». «Откуда ты знаешь?» – удивился я. «Я же пророчица, или ты забыл?» «Не забыл». Я бросил взгляд на Андрея. Тот с кем-то разговаривал по мобильному телефону, и выражение его лица было темнее грозовой тучи. Что-то случилось. Он и Полина аж покраснела. «Будь хорошим мальчиком, и тебя ждут небывалые высоты», со странными нотками в голосе прошептала Ксения на ухо и страстно укусила меня за мочку. Я невольно отпрянул от нее. Танец был окончен. В глазах роковой брюнетки горели дьявольские огоньки. «Испугался?» – рассмеялась она. «Я пошутила. Пошли вернемся». За столом висела суровая тишина. Андрей насупился и энергично писал кому-то СМС. Я откупорил бутылку вина и разлил по высоким бокалам. «Что-то не так?» – спросил я у нашего лидера, и тот слегка кивнул. «Определенно». «Я нашел человека, который может подсказать, что делать с ключом, но он не хочет встречаться со мной, только с хирургом». Неторопливо выдавил из себя Андрей, словно не хотел посвящать в эту историю. «И это меня сильно смущает». «Не хочешь отдавать ему ключ?» «Нет, не подумайте, что я не доверяю ему или кому-то из вас, но хирург в последнее время ведет себя очень странно. Он уже 3 дня подряд просит артефакт, и я бы дал его ему, но только если буду сам присутствовать при встрече и оценке. Однако он настаивает на обратном, и я чувствую, что это не просто так. Секунду». У него снова зазвонил телефон. Андрей быстро нажал на кнопку и прислонил трубку к уху. Его лицо мгновенно изменилось. «Ты уверен?» Холодно и с легким раздражением спросил он невидимого собеседника и нахмурился. «Хорошо, ты знаешь, что делать. Я сообщу остальным. Предупреди хирурга». «Что случилось?» – спокойно спросила Ксения. На Тимура напали какие-то ребята». «Бандиты?» – предположил я. «Нет, подготовка лучше, как у хорошо натасканных бойцов. Тимур смог уйти от них, но ему сломали ребро. Пойдемте отсюда. Вполне вероятно, что за нами уже следят». Я оглянулся, но не заметил подозрительных личностей. Обычные люди, в основном коммерсанты за 40 со своими женами и секретаршами. Упитанные и веселые от водки, беззаботные и неосознанные. Андрей рассчитался за наш ужин, и мы вышли на улицу. «Я знал, что подобное случится», — сказал он нам. «Поэтому будем разделяться. Вот, держите». Он вынул из кармана конверт и протянул мне. «Деньги. Много денег. Здесь 10 000 долларов. Этого вам хватит с Полиной, чтобы протянуть какое-то время. Вы должны покинуть город немедленно. Лучше всего этой же ночью. Крайний срок завтра утром. Если добрались до Тимура, то и вас вычислят. Я хочу, чтобы ты был с Полиной. Вдвоем вам будет проще». Голос Андрея звенел напряженной струной. Я прекрасно понимал, как тяжело давались ему эти слова, но он был абсолютно прав. Нужно разделиться на какое-то время. «Снимите квартиру где-нибудь в Токсово или в Кингисеппе. Не знаю, решайте сами. Мы поедем на восток. Хирург рванет в сторону Карелии. Мы должны залечь на дно. Никакой связи по телефонам». «Только сны?» — понял я. «Редко. Раз в неделю, не чаще. Старайтесь спать без снов. Купите снотворное или крепкий алкоголь. Если за нами следят из ГРУ, то у них есть свои сновидцы, и они найдут вас даже в ваших снах». «Хм. Ладно, я понял. Удачи». Андрей крепко пожал мне руку, а затем обнял Полину. На лице девушки появились слезы. Ксения улыбнулась, и я снова почувствовал, что она в курсе всего происходящего. Может быть, это потому, что она уже видела будущее и делится этим с Андреем? Тогда понятно, почему она такая спокойная. «Как только все уляжется, я вам сообщу», — сказал на прощание Андрей. «Будьте осторожны». Легко сказать, конечно. Мы с Полиной пошли по улице. Начал накрапывать мелкий дождик, и свет тусклых фонарей дрожал в мелких лужицах. Я почему-то чувствовал себя брошенным котенком, зверьком, с которым поиграли, а затем выкинули. И девушка думала так же. Я взял ее под руку. «Заскучим за вещами?» – спросил я у нее. «Нет, не будем испытывать судьбу. Охотники прокололись. Они обычно стараются взять всех сразу, а так получилось, что мы уже предупреждены. Тимур сбежал. Конечно, нас уже будут ждать возле подъездов. У тебя пистолет с собой?» «Да, конечно, и кастет. Поедем на такси?» «Да, никаких электричек и автобусов. Уходить из города нужно своими силами и не светить паспортами». «У меня с собой его и нет», — улыбнулся я. «Вот как?» — девушка понятливо усмехнулась. «Давно потерял?» «У меня его вообще не было». «В твоем-то возрасте?» «Теперь Полина мне не верила». «Ну, там долгая и сложная история. Но поверь, меня ни в каких списках и базах нет. Нет паспорта, нет человека». «Но это так только отчасти. Ты же все равно успел наследить в системе». «Под другим именем, само собой». «Так ты все-таки не Саша?» «Нет, конечно, и никогда им не был. Я свободен от имени. Сегодня Саша, завтра Паша, послезавтра Андрей, а через неделю Сергей». Весело рассмеялся я. «Ясно. Ты вышел из-под влияния имени, как выражаются эзотерики». «Вот именно. Есть ведь целые ритуалы и обряды наречения, выбор имени и прозвища, все эти значения, влияние имени на судьбу человека. Я своим примером доказываю, что все это херня на постном масле». «А мне кажется, что ты Артем», — внезапно выдала Полина. «Это еще почему?» — удивился я. «Ну, ты немного придурковат. Не обижайся. Все Артемы, кого я знала, были немного не от мира сего. Все время носились в поисках чего-то и творили всякую ерунду. Родители моего одноклассника постоянно вызывали в школу. Я заходила в класс и видела, что все цветы в горшках посажены корнями вверх. Кто это сделал? Артем? А кто зимой выпрыгнул в окно в сугроб и сломал ногу? Артем?» «Не продолжай», – остановил я ее. «Я не Артем, и мое настоящее имя не имеет никакого значения». «А может быть, оно у тебя редкое и стыдливое? Олесь, например?» «Нет, тогда я был бы Лешей». Мы вышли на проспект, и я махнул рукой. Время позднее, но бомбил много. Некоторые как раз ночью только и просыпаются и катаются по всему городу в поисках наживы. А мы хорошие клиенты, денег дадим много. «Куда поедем?» – спросила Полина. «В Лугу. У меня там есть один приятель. Остановимся у него на пару ночей, пока будем искать жилье». «Надежный?» «Вряд ли. Он фуфлолог». «Ты хотел сказать тюфолог?» «А я разве сказал иначе? Фуфлом занимается, да. Ищет всяких пришельцев и изучает разные аномалии». «И как ты с ним познакомился?» «Да мы вместе ходили к одному болвану, который называл себя гуру. Учил нас лепить энергетические шарики и пихать их в паховую чакру». «Серьезно?» «Да, у Илюхи получалось лучше всех, поэтому он крышечкой поехал. Я давно его не видел, но думаю, что у него мало что изменилось». Поймать бомбилу было несложно, только рукой махни. А вот уговорить поехать аж в Лугу... Кое-как я умудрился уломать молодого паренька по имени Карим. Старенькая шестерка скрипела на каждой кочке. В салоне было темно, как в заднице известно у кого. Карим слушал народную музыку и похлопывал по рулю в такт узбекским барабанам. Я смотрел в окно на пролетающие сверкающие фонари и нежно обнимал задремавшую на моем плече Полину. Мир, который окружал меня, стал иным. Нет, он не рухнул и не разлетелся на кусочки. Он показал мне мое место. Теперь все стало яснее и четче. Я осознался, но не во сне, а в реальности. Слова Ксении не могли покинуть мою голову. Она права. Андрей не будет меня учить. Я не нужен ему как маг. Я ему нужен как воин, как Тимур, которому ничего не доверяют толком. Мальчик для битья. Наша ячейка слишком четко распланирована. Каждый отвечает за конкретные вещи. Жаль, но меня это не устраивает. Как быстро я осознал это. Ключ стал камнем преткновения. Я догадывался, что такое событие разъединит нас всех, но что будет дальше? Вообще, я вовремя подвернулся Андрею. Ему сказочно повезло. Он просто скинул на меня Полину и теперь спокойно отдыхает с Ксенией. Он уверен, что я защищу ее и прикрою в случае чего. Да, так и будет. За это время я успел привязаться к девушке, и между нами установились вполне понятные отношения. Я не понимал, люблю ли я ее по-настоящему, но четко знал, что она мне очень дорога, и я не хотел бы ее потерять. Поход в храм Айши заставил меня иначе посмотреть на окружающий мир и мир снов в частности. Теперь я знал, что магия существует, что можно побывать в других мирах и даже принести оттуда артефакт. Это и есть путь силы. Короткий, все как я люблю. Зачем пыхтеть в поисках истины и годами медитировать на пустырях и кладбищах? Вот она, эта сила, перед тобой. Просто протяни руку и возьми свое. Да, я вряд ли попаду в тот храм еще раз, но ведь не им единым. Уверен, что есть и другие места, и другие артефакты. Возможно, даже более могущественный, чем гребаный ключик из хер пойми чего. Вот уж действительно ловушка человеческого внимания. Нас всех пожирает любопытство. Отчего этот ключ? Что он открывает? Какая будет награда и будет ли вообще? А ведь может случиться и так, что откроется сундучок в подвале какого-нибудь деда на Тибете, а там дерьмо яко сушеное. Я улыбнулся и сам не заметил, как провалился в дрему. Меня просто выключило. Проснулся я уже в Луге, и то потому, что меня легонько потряс Карим. «Приехали», — сказал он, подмигивая. «Куда дальше? Адрес есть?» «Дальше мы сами», — ответил я и посмотрел в окно. Ну и пустота. Город словно вымер. Неудивительно, провинция все-таки. Здесь по ночам ходят либо гопники, либо припозднившиеся алкаши. Я не боялся нарваться на кого-либо из вышеназванных ребят. Честно, Люд уже спит. К тому же завтра рабочий день. Дом Ильи находился неподалеку от центрального проспекта. Обветшалая двушка, в которой он часто проводил пьяные встречи таких же поехавших, как он сам. Полина робко озиралась и ежилась от ночного холода. Я дал девушке пиджак и посильнее прижал к себе. Коричневая, расписанная быдлом, дверь скрипнула, как и в старые времена. К моему удивлению, никто не поставил кодовый замок. Заходи, кто хочешь. Собственно, поэтому в подъезде так сильно воняет фекалиями и прочими выделениями местных унтерменшей. Квартира Ильи была на первом этаже, что, конечно, усугубляло картину. В юности мы здесь не раз ловили люлей от собравшейся погреться шпаны, а потом раздавали их. Я нажал на пожелтевший от старости пластмассовый звонок и поморщился от до боли знакомого бряканья. Да, Илья даже не сменил его. Тишина. Я брякнул еще пару раз, а затем услышал хлюпающие по линолеуму шлепанцы. «Ну вы че, а кто там?» Недовольно бормотал за тонкой дверью Илья, борясь с просонья с замком. Наконец-то у него это получилось. «Ты?» Он замер на пороге. Да, Илья совсем не изменился. Тощий, похожий на скелет, с изъеденной прыщами рожей и длинными спутавшимися волосами. Мужчина стоял в одних трусах и шлепках. «Привет, друже!» Я звонко хлопнул его по плечу и вошел в квартиру первым. Полина послушно зашла за мной следом. «Ты... да ну нахер! Ты же в Питере вроде был!» Илья моргал, не веря своим глазам. «Быть не может! Что ты здесь делаешь?» «Заскочил к тебе на ночевку». «Но я не один, у меня девушка как бы». «И что?» — раздраженно спросил я. «Я тоже не один, как видишь, и тоже с девушкой. Вот если бы ты с мужиком был, я бы понял и ушел. А так у тебя все хорошо же. Радоваться надо, что у тебя девушка появилась. Я помню, с этим были лютые проблемы. Инопланетянка?» «Нет, она из знающих», — прошептал Илья. «Из слышащих». «Круто, обожаю таких. Ну чего ты стоишь? Дуй на кухню, чайник ставь», — скомандовал я. «Печенек мы не захватили, сам понимаешь, я тут проездом». Да, люди не меняются. Илья как был скромным тюфяком, так и остался. Я бы вот на его месте вообще бы дверь не открыл или послал бы таких друзей нахер, а он ничего. Шмыгнул носом, осунулся и поперся на кухню. Сколько сейчас вообще времени? Я посмотрел на древние советские часы с кукушкой, висевшие в коридоре. 4 часа утра. Самое оно. «Мы точно не помешаем?» — спросила меня тихо Полина. «Нет, одну ночь точно можем тут провести, а дальше мы сами не выдержим. И я надеюсь, что ты не спишь с открытым ртом». «А то что?» «Тут дофига тараканов. Когда я ночевал здесь последний раз, один из них упал Илюхе в рот. Я видел это собственными глазами». «Какой ужас! Он проснулся?» «Нет, самое забавное, что он просто закрыл рот и проглотил насекомое». Я улыбнулся. «Фу!» Да, квартира ничуть не изменилась. Все те же обшарпанные обои, которые постоянно драл толстый кот Федька. Покойный уже, конечно. Его еще при мне собаки задрали. Возле шкафа стояли мечи из бамбука. Ага, Илья до сих пор продолжает надрачивать на самурайчиков. Небось, каждые выходные ходит в лес и там машет этими палками, представляя из себя одинокого ронина. На двери в зал плакат с Мадонной. Кто-то уже подрисовал ей усы и закрасил один глаз белой краской. При мне плакатик был еще свеженьким. Это мать Ильи повесила. Сам бы он не стал этого делать. Но ведь и снимать не стал. Да чего же ленивый хрен. Рядом с плакатом Мадонны кто-то нарисовал ниндзя во весь рост. С косурикамой. Ну, это такая коса на цепочке. Художник явно перерисовал старый плакатик из журнала про восточное единоборство. Но руки ему еще в детстве переломали. А в художественную школу он не ходил никогда в жизни. Уродливый ниндзя получился. Один глаз смотрит как ошалелый, а второй меньше в 2 раза и косит влево. Красота. Да, мой приятель тот еще фанат восточной культуры, но что такое фэншуй, он точно не знает. В маленькой кухне царил настоящий ад. Я тоже небольшой любитель чистоты и порядка, но посуду за собой мою периодически. А вот Илья... В потемневшей эмалированной мойке гордо возвышалась целая вавилонская башня из тарелок и стаканов. «Ты же вроде бабу завел». Заметил я, бесцеремонно садясь на один из стульев и доставая пачку сигарет. «Не моет она, не до того ей». Илья покачал головой. «А чем она занимается?» «В игрушки играет, в Ультиму». «Работает?» «Нет, не могу ее заставить». «Понятно. А еще она, небось, жирная и весит, как корова, и страшная, как ядерная война. Я угадал?» «Ага, по глазам вижу, что да». «Саша?» – воскликнула Полина. «Ну а чего сразу Саша?» – усмехнулся я. «Просто я всегда Илюхе говорил, что если он не возьмется за свою жизнь по-настоящему, то будет прозябать в дерьме со страшной коровой. Это у меня видение было в свое время». «Правда?» – голос Ильи оживился, и я покачал головой. «Конечно», – продолжил я его троллить. «Прямо как сейчас помню, когда мы с тобой на речку ездили, ты там еще какие-то поля магнитные искал. Сижу и слышу голос. Илья, друг твой, бабу себе страшную найдет с вот такой жопой». «Да иди ты». Илья покраснел и поставил чайник. Затем он стал мыть чашки, потому что чистых больше не нашлось. «И как зовут твое сокровище неподъемное?» «Кристина». «Познакомились на каком-нибудь слете уфологов?» предположил я. «Да, я ездил в Воронеж». «О, знакомое место. Это там тарелка садилась, и пришельцы с детьми в футбол играли, а потом одного украли», вспомнил я. «Типа того, ты не веришь в эту историю?» «Ну, мало ли, что там детям привиделось и местным алканавтам. Помнишь, как Кузьма Рыжий перепил в лесу? Носился с топором по поляне и с гамаюном общался. Правда, никто, кроме него, эту птицу не видел. Пришлось скорую вызывать». «Было дело». Илья скромно улыбнулся. «Ты потом еще с Людвигом подрался и сломал ему палец на левой руке». «Да он ему все равно не нужен был. Чем ты сейчас вообще занимаешься? Работаешь где?» «Да продавцом устроился в один отдел. Продаю всякий компьютерный хлам. Комиссионка. Денег мало, но вроде бы хватает». «А с уфологами все еще дружишь?» «Да, как же, постоянно общаемся. Интернет вот настроил недавно, модем купил. Теперь на форумах постоянно переписываемся. Очень удобно стало». «Ну да». Чай Илья заварил сам, черный, цейлонский. Отдельно подал два кружочка лимона и облепиховое варенье. Мамина. Я его хорошо помнил, хотя никогда не любил. Еще на столе появились несколько кусочков хлеба и пачка спреда «Рама». «Да еще мерзость, конечно, солоноватая, но зато мажется легко». «А ты чем занимаешься и как зовут твою подругу?» спросил меня Илья, и я понял, что так и не познакомил их. «Я магией всякой», честно ответил я. «А это Полина, она тоже волшебница». «Круто, а как конкретно магичите? Ну там деревенская, вуду или энергетические практики?» с пониманием спросил Илья. «Через сны. Мы маги сновидений». «Серьезно, что ли?» Илья недоверчиво хмыкнул и посмотрел на Полину. «Вот никогда в сны не верил. Это же все игра мозга. Весь день ты собираешь информацию, а ночью мозг ее обрабатывает и показывает тебе в виде мультиков». «Ну, мы тоже так думали», — улыбнулся я. «А оказывается, что можно ходить в сны к другим людям». «Исключено. Сам подумай, твой сон только твой. Как ты можешь из него выйти? Или попасть в чужой? Вы, наверное, Кастанеду перечитали, пиота поели. Я слышал, в Питере сейчас модно всякие грибы и кактусы жевать». «Почему сейчас?» Я сделал обиженное лицо. «Петербург всегда был столицей психоделиков. Ты только что оскорбил Северную Пальмиру». «Да и я не хотел». Илья рассмеялся, но не громко. Видимо, боялся разбудить свое сокровище. «Ну, вообще странно от тебя слышать такое про сны», — заметил я. «Думал, твое сознание более подвижное. Ты же вон за тарелками гоняешься, всякие практики там вытворяешь. Рейки, цигун, с палками по полям носишься. Лазоходство, помню, тоже пробовал». «Ну, потому что это другое». «Поясни», — попросил я и стал делать бутерброд для Полины. «Сон – это иллюзия для сознания». Илья тщательно подбирал слова. «А бодрствование – это иллюзия для тела», – буркнул я, и уфолог поперхнулся чаем. «Ты тоже считаешь, что этот мир виртуален?» – заговорщицким шепотом спросил он. «Конечно. А ты откуда узнал?» «Серые сказали». «Пришельцы?» – удивилась Полина. «Да, они приходили ко мне полгода назад». «Прямо сюда? В этот клоповник?» Я округлил глаза. «Они точно ничего не попутали? Или ты был пьян в сраку?» «Прикинь, честное слово, трезв был, как и стеклышко». «Рассказывай, как дело было», — попросил я и хлебнул чаю. «Вы не поверите», — тяжело вздохнул Илья. «Сплю я, значит?»